Поверхность тела человека примерно равна 2 квадратным метрам или 200 квадратных дециметров. Но увлажнение 1 дециметра требуется приблизительно 0,5 грамма воды. Для 200 квадратных дециметров, следовательно, нужно 100 граммов воды. За 1 минуту испаряется 30 граммов, а за 3 минуты с лишним с кожи испаряется примерно 100 граммов теплой воды, что высвобождает 60 килокалорий. Уход такого количества тепла заметно охлаждает кожу и стимулирует повышенную теплопродукцию. Регулярная тренировка делает этот процесс автоматическим. Омовение кожи горячей водой дает мгновенную реакцию на выработку организмом дополнительного тепла. Поскольку горячее обтирание повторяется многократно, кожа не успевает переохладиться, и новая порция теплой воды тут же согревает ее. Таким образом, происходит процесс расширения приспособительных возможностей системы терморегуляции, осуществляется закаливание организма. Существует, правда, некоторая опасность незаметного переохлаждения. Чтобы избежать его, Константин Викторович рекомендует плохо закаленным, ослабленным, пожилым людям начинать горячее обтирание постепенно, скажем, с обтирания рук до локтей или до плеч. Через некоторое время можно расширить площадь обтирания. Ни в коем случае не следует доводить себя до ощущения озноба, а после процедуры необходимо досуха растереться полотенцем. Любопытно, что контрастное закаливание, то есть возникающее от контакта с холодной водой, прекрасно сочетается с подобным испарительным. Что тут сказать? Способ Плеханова парадоксален, но он вполне укладывается в русло именно естественных воздействий на организм и естественной же реакции организма для ответной работы. Любой человек особен, судьбы людские неисповедимы. Почему бы в запасе не держать и подобного способа расширения наших защитных возможностей? Практика является критерием истины, а результаты прекрасного долгожительства Константина Викторовича, который, кстати, зимой в свои-то годы обходится без пальто, подтверждает, что не может быть и не должно быть канонизации способа единого по казарменному однообразного для всех. Хороша та система естественного оздоровления, которая способна предложить множество индивидуальных вариантов, равноуспешных, подходящих каждому так же удобно, как должна сидеть на нем одежда, пошитая специально для него. Единственный кумир, которого мы признаем, это соответствие жизнедеятельности организма законам природы. Они же всеобщие, позволяют каждому себя вести в резонанс с ними, но индивидуально. Движение – пульсирующая сердцевина бытия. Видимо, сейчас мы подбираемся уже вплотную к энергетической сердцевине нашего второго кита, к понятию движения. Что это такое? Это отнюдь не суетня на кухне, хотя бы она и продолжалась целый день или целую жизнь. Это и не поспешная прогулка вдвоем-втроем, сопровождаемая беседой. Это даже и не любая физическая работа, пусть и сопровождаемая перемещением тяжестей, как, например, перенос почтальоном сумки, набитой газетами и журналами. При всем том, что и кухонные заботы, и прогулки, и доставка прессы – все это абсолютно необходимые элементы нашей жизни, сопровождаемые перемещением в пространстве, движением эти и многочисленные другие подобные им акции в полном смысле слова названы – быть не могут. Движением является такая, принимаемая нами на себя физическая нагрузка, при которой участивший свой ритм пульс, соответствующий 120-140 сокращениям сердца в минуту, входит в некоторую протяженность во времени, а не обозначает одноразового всплеска. Прекрасно понимаю возможность целого шквала логически обоснованных нападок на это вполне нелогическое определение. Так, например, мне могут объяснить, что частота сокращений сердечной мышцы в определенных состояниях, например, при завершении бега на 400 метров, может едва ли не вдвое превышать указанные мною границы. Так что же, этот спринтерский бег не считать движением? Или другое опровержение? –